394. Матерь Агни-йоги. Пространственное общение требует прежде всего сосредоточения на желаемом облике. Оно возможно, и мысль неизменно соединяет сознание с объектом или субъектом устремления. Никаких предположений и всякая гадательность исключена. Магнитная сила мысли действует безотказно, и следствие подобного действия обязательно уявит себя в той или иной форме, если даже и неосознанно. Реакция мысли – явление естественное и безусловное. Потому общение на расстоянии, посылки мысли и молитва – факты пространственной несомненности. И если следствие их человеком не всегда осознается, то все же незримое их воздействие неотрицаемо. Откуда радость или беспокойство, бодрость или отягощение, как не от пространственных воздействий и мыслей множества людей? Аппарат человеческий сложен, чудесен, и возможности его неограниченны, но требуют осознания их.